с тобой единицы навалили внизу. Ну, ближе как птица, чтобы больше не снится. Я захожу снова в сети, ты золотая, как рыбка. Мотыльки мы при свете, моя большая ошибка. Снова тип, снова хаос, или минимум техно. Куришь медленно айкос, ищешь мне ты замену. Забирай свои шмотки, забирай свои лайки. Черту эти подарки, черту эти подарки. Ты забираешь все лайки. Сердце мерзнет, хоть и не метель. Нет притяжения, гравитации тем. Трезвые мысли остались на дне. Они как кубики льда, они тают в воде. Пьяные мысли, хочется спать. Не просто взять и взлететь, просто взять и ведь поцелуи не сладкие. Как так? Как так? Мы больше не идеальны. Не надо.